Еще раз тяжело вздохнув, молодой человек сделал целеустремленный шаг сквозь эту мерцающую завесу. Все-таки у него было действительно мало времени. Времени мало, а дел очень много. Императорский дворец. Пожилой мужчина задумчиво смотрел на многочисленных придворных, которые словно какие-то неведомые мухи роились в приемной императора. Сейчас он с большим трудом сдерживал смех, отлично понимая то, что все эти придворные здесь находятся только по одной причине. Надежда на то, что рано или поздно император их заметит и как-либо вознаградит, буквально пронизывала все их естество. Честно говоря, старый клерк, наблюдая за всем этим суматошным передвижением благородных людей, действительно с большим трудом сдерживал свой смех. Неужели им всем до сих пор не было понятно то, что этому императору не важна какая-то их родословная? Типичным примером тому был тот самый молодой бастард, который каким-то неведомым способом сумел буквально за 5 лет стать из никому неизвестного человека графом. И это было только начало. Судя по всему, в ближайшее время этот молодой человек будет претендовать на титул герцога. А это уже ни много и ни мало, а один из самых могущественных людей в империи Рикон. Ситуация, конечно, могла бы усугубиться тем, что империя может в ближайшее время вступить в войну. Подумав об этом, Шарт Берук, старший секретарь казначейства империи Рикон, еле заметно усмехнулся. Сейчас ему категорически нельзя было демонстрировать того, что он, возможно, что-то об этом знает. На самом деле, был тем самым жрецом хаоса, который, старательно контролируя потоки средств, умудрился сделать так, чтобы даже император или главный казначей не смогли заметить того, каким образом происходили все эти странные перемещения золота по территории империи. Откуда брались все эти деньги, на которые существовали многочисленные заговорщики? Вы спросите, зачем подобную глупость делать какому-то жрецу? А вы не думали о том, что в тот момент, когда тайная служба империи старательно охотится за заговорщиками, то им абсолютно нет никакого дела до какого-то там жреца неизвестного бога? Тем более, им не будет никакого дела до знаменосца древнего бога хаоса. А зачем он нужен, если особого вреда не приносит? Ну да, уничтожил уже 10 деревень. Да кто там был? Какое-то быдло. Кроме того, этому быдлу было суждено стать жертвенным мясом, которое должно было быть принесено в жертву древнего божеству. Если кто-то сейчас скажет, что там тоже все-таки были люди, то он бы увидел на лице старого клерка злобную ухмылку. Он тоже был человеком. Но как поступили с его семьей жрецы триединого бога? Мало кто знает, но Шарт Берук когда-то был всего лишь обыкновенным беглецом из того самого княжества, где властвуют вовсю жрецы триединого бога. Когда он был ребенком, его старшая сестра приглянулась одному из этих новоявленных хозяев жизни. И тогда вся его семья была приговорена к смертной казни. И даже несмотря на то, что его сестренка пошла на жертву, буквально подарив себя этому жрецу, это несправедливое и практически незаконное решение не было отменено. Наигравшись с его сестрой, жрец продал девушку в рабство, а семью все-таки казнили. Единственный, кому удалось тогда спастись, это был он сам. Ребенку с трудом удалось дойти до территории империи Рикон, где его и приютила какая-то сердобольная семья, но доверия к людям у молодого человека уже не было. Остатки этого доверия пропали, когда Шарт понял то, что эти люди также затевали против него какое-то зло. Доказательством этого для него стало то, что немного позже, новые приемные родители постарались продать ребенка в армию империи. В этом государстве иногда практиковалось подобное. Продавая ребенка в специальную школу, они получали довольно приличные деньги, а ребенок навсегда становился солдатом. Узнав о том, что это семейство решило его продать, парень не стал пытаться с ними о чем-то поговорить, что-то выяснить. Шарт Берук просто сбежал. В результате, он сделал так, что его новых родителей обвинили в мошенничестве. И они сами были отправлены на рудники за попытку обмана государства. Именно тогда будущий жрец и казначей империи понял то, что для него теперь все люди всего лишь расходные материалы. Кто мог бы попытаться упрекнуть его в том, что он отнесся к людям предвзято, а как они к нему относились? Они все пытались его всего лишь использовать. И как следствие всего этого, и их не очень хороших поступков, молодой человек при первой же возможности принялся искать того, кто раз и навсегда поможет ему отомстить всем людям, да и всем живущим в этом мире, за его обиды. Ослабленный ребенок попал в глаза одному из жрецов древнего бога Хаоса и разрушения Кувата. Этот старик сразу понял то, что творится в душе у молодого парня. Единственное, что понравилось озлобленному ребенку, так это то, что он не стал врать ему о том, что старается только ради него. Старик просто рассказал парню о том, что существует древнее божество, которое с огромной радостью уничтожит всех разумных существ в этом мире. И что этот бог точно так же, как молодой парень, терпел десятки тысяч лет обиды и лишения. Возможно, жрец в чем-то его и пытался обмануть. Но, по крайней мере, этот человек не стал рассказывать пареньку каких-либо сказок, а откровенно рассказал о том, что намеревается использовать его для того, чтобы продолжить свое дело. Ведь у этого жреца не было никакой семьи. Да и откуда она может взяться у того, кто ненавидит весь мир? Именно тогда будущий казначей решил для себя, что раз и навсегда примет сторону этого самого божества. И сейчас, когда время этого мира заканчивалось, будущий хозяин человечества с большим трудом сдерживал свои эмоции, когда эти благородные дворянчики, пробегая мимо него, старательно пытались его куда-либо оттолкнуть или как-либо оскорбить. Ведь они таким образом пытались самоутвердиться за счет обыкновенного быдла. Правильно. А вот когда все эти дворяне приходили платить налоги за свои земельные наделы в казначейство, то они тут же меняли свое поведение. Ведь от него зависело очень многое в данной ситуации. Все эти дворяне отлично понимали то, что клерк из казначейства может им испортить всю жизнь. Достаточно только обратить внимание на то, что какие-то идиотские объяснения этих дворян на каких-либо недоплатах налогов, на самом деле всего лишь очередная пустышка. И тогда все эти придворные, которые сейчас так кичились своим знатным происхождением, в лучшем случае, были бы просто лишены своих имений. Империя Рикон очень жестоко относилась к тем, кто пытался ее обманывать. Этим часто и пользовался маленький, и вроде бы не сильно заметный клерк. Многие эти дворяне старательно приносили ему самые различные подарки. Сами того не замечая, давали деньги на то, чтобы воплотить мечту жрецов древнего бога. Именно с помощью этих денег будущий хозяин этого мира сумел сделать так, чтобы жрецы триединого бога решили, что им все можно, и даже попытались свергнуть власть. Хотя, Шар так и не понял того, кто вмешался в происходящее, и каким образом империи удалось уничтожить многочисленных боевых монахов, обучавшихся в секретных монастырях храма триединого бога. Да, он отлично знал про эти монастыри, он лично спонсировал их постройку, и также подсказывал некоторым жрецам триединого бога то, каким образом можно было бы их использовать. Ведь раньше все эти монастыри были приютом для старых, или в чем-либо провинившихся, жрецов храма триединого бога. И только с помощью жреца древнего бога Хаоса и разрушения эти монастыри начали превращаться в укрепленные пункты, где старательно пытались воспитывать воинов для захвата власти. Хотя надо было отдать должное этим храмовникам. В нескольких таких монастырях, в которых по какой-то причине сохранились запрещенные теми же жрецами триединого бога манускрипты, проводили самые различные эксперименты над людьми. Именно это знание и дало понять ему то, что ничто не меняется в этом мире. Жрецы триединого бога были везде одинаковыми, и поэтому он даже не задумывался на тему того, чтобы каким-то образом дать возможность человечеству оправдать себя. Да и все существование других разумных рас, которые были в этом мире, также подталкивало этого озлобленного на весь мир человека к мысли о том, что этот мир нужно выжечь. Выжечь каленым железом. Так, чтобы здесь никого и ничего живого не осталось. К Кто-то бы поинтересовался, а чем или кем он собирается руководить, если все люди и все разумные существа будут уничтожены. Да ему-то уже будет все равно. Ведь когда вернется его господин, сам жрец раз и навсегда изменится. Так было сказано в книге, которую ему передал его предшественник. Ему уже не нужно будет то, что он хочет получить сейчас, как обычный человек. Ведь он получит силу и могущество, о котором сейчас местные маги могут только мечтать. Еще раз усмехнувшись, старый клерк заметил то, как в одном из углов столкнулись дворяне, не желавшие уступать друг другу место возле дверей, ведущих в приемную императора. Глупцы. По какой-то странной причине все эти дворяне были уверены в том, что император Ларук только за то, что он их увидит, и они что-то ласковое ему скажут, вознаградит их. Если бы так было на самом деле, то у императора уже не было бы собственных земель, только земельные наделы многочисленные дворян и придворных. Честно говоря, старый клерк уже попытался протолкнуть через главного казначея идею о том, чтобы у провинившихся в чем-либо придворных, даже за то, что они не вовремя выходили на свою службу, просто забирать их имущество в виде земельных наделов. Только самый главный казначей также был придворным и дворянином. Поэтому подобное предложение абсолютно никого не заинтересовало. Но ничего, скоро все изменится. Снова тихо усмехнувшись, старый клерк заметил сигнал, который ему из-за открывшейся двери в императорской приемной сделал старый слуга императора. Все-таки его примут раньше, чем всех этих придворных. А уже одно это заставляло всех этих дворян психовать и проклинать в спину обычного клерка, который был для императора сейчас важнее, чем вся их родословная. Уже не скрывая свою наглую усмешку, Шарт Берук медленно и важно прошел сквозь приоткрытую дверь в приемную императора. Сейчас ему нужно будет всего лишь доложить этому старику о том, какие доходы в последнее время получила казна империи. А уж потом, он будет наблюдать за тем, как этот старик пытается разобраться в его хитросплетениях денежных переводов. По старой привычке жрец постарался скрыть часть доходов в нужном ему направлении. В данном случае, в первую очередь у него было только одно направление – собственный карман. Хватит работать на кого-то другого. Он тоже достоин чего-то большего. Возможно, когда-нибудь он также сможет приобрести себе какой-нибудь титул того же графа или барона. Но это только в том случае, если затея с знаменосцем хозяина по какой-либо причине просто провалится. Хотя, тщательно изучая древние манускрипты, жрец уже знал о том, что знаменосец по своей силе, когда полностью ее осознает, может приравниваться к двум или трем одновременным аватарам. А это просто невероятный объем силы. Сейчас, когда жрецы триединого бога изгнаны отсюда, никто не сможет вовремя вызвать аватаров триединого бога, чтобы защитить людей. Да и откуда они возьмутся? Если бы жрецы триединого бога могли бы это сделать, то они давно бы вызвали своих аватаров. Особенно в тот момент, когда пытались свергнуть власть императора. Подумав об этом, старик, абсолютно не обращая внимания на какие-либо мелочи и находящихся в кабинете императора дворян, быстро сделал свой доклад, после чего откланялся и покинул приемную. Он абсолютно не обратил внимания на то, что там находился и тот самый молодой выскочка, который не так давно поразил его просто невероятно огромным объемом золота, которым оплачивал долги за свои новые территории. Честно говоря, жрец с большим удовольствием задал бы несколько интересных вопросов этому молодому дворянину. Особенно, его интересовало то, откуда этот парень украл столько золота. Что ни говори, а дополнительные доходы жрецу Хаоса бы сейчас не помешали. Вполне возможно, что ему в этом помог родственник. Все-таки граф Марин был знаменитым богачом. Но как уже говорилось, клерк абсолютно не обратил внимания на присутствие этого молодого дворянина, а тем более не заметил того, как внимательно тот смотрел ему в спину. Этот взгляд, словно острый кинжал, был готов заколоть старого клерка. А с чем это было связано, тот просто не знал. Ведь он, наоборот, постарался пойти навстречу этому ставленнику императора. Прорвавшись снова сквозь строй разозленных придворных, Шарт-Берук буквально искупался в их ненависти и злобе. А это ощущение было просто непередаваемым. Вернувшись на свое рабочее место, он уже привычно доработал этот рабочий день, после чего направился в свою одинокую квартирку. Он даже не пытался обзавестись собственным домом, хотя деньги ему позволяли даже не такое. Но его сейчас интересовало то, что не могло соответствовать подобным приземленным интересам. Как ни странно, как только он пришел домой, в дверь ему кто-то постучал. Не ожидавший никакого подвоха, Шарт-Берук открыл дверь. За ней стоял тот самый молодой дворянин, ставленник императора. Он принялся как-то странно морщиться, видимо стараясь сымитировать своим лицом какое-то подобие смущения. Хотя этот парень был знаменит тем, что его все в империи Рикан называли ледяным великаном. Слишком уж безэмоциональное у него было лицо. Надо ли говорить о том, что для дворянина это было очень хорошим приобретением. Видимо, этот паренек надеялся каким-то образом, с помощью работника казначейства, утаить часть налогов, так как все же то, что он сейчас получил в свое владение, не могло давать таких доходов, как те налоги, которые ему пришлось оплачивать. Сделав вид, что он внимательно слушает этого дворянина, клерк повернулся к нему спиной, приглашая того войти. Это и была его страшная ошибка. Сильный удар по голове заставил сознание старика покинуть его тело. Ну что, очнулся, болезный. Старый клерк с большим трудом открыв глаза увидел, что перед ним на корточках сидит этот самый дворянин, но только теперь он не пытался как-то заискивать или же заигрывать со стариком. Весь его вид говорил о том, что для него это человек всего лишь быдло или расходный материал, ведь он по какой-то причине напал на него. Попытавшись что-то невнятно пробормотать, Шарт осторожно хотел нащупать свое кольцо жреца, чтобы использовать против этого благородного идиота силы хаоса. Но как оказалось, кольца на пальце не было. Осторожно осмотревшись, он заметил, что этот дворянин насмешливо показывает ему свою ладонь. На ладони лежало два таких кольца, два кольца жрецов, одно Шарта, но чье второе? Неужели ты думал, что я не знаю, к кому иду? Усмехнувшись, молодой граф спрятал кольца в внутренний карман своего камзола, после чего достал острый клинок стилета. Мы сейчас с тобой пообщаемся на тему того, каким именно образом ты помогаешь знаменосцу хаоса. А потом, так уж и быть, я тебя убью. Если ты будешь послушным, и расскажешь мне все то, что я захочу узнать. Разъяренный жрец темного бога хаоса и разрушения принялся кричать, оскорбляя и обзывая по-всякому этого дворянина, рассчитывая на то, что либо кто-то услышит эти крики, либо этот дворянин сорвется и сделает какую-нибудь глупость. Но оказалось, что парень был далеко не глупый. Он наложил на эту комнату плетение молчания, и теперь старый жрец мог хоть и зайти на вопли, но никто все равно не услышит его криков. Старик, оскорбляя этого молодого дворянина, даже не обратил внимания на то, что во время этих выкриков начинает ему рассказывать все то, что тот хотел услышать. Возможно, он бы это понял, если бы как следует подумал или хотя бы попытался понять то, что говорит. Но его разум застилали ненависть и злость. И теперь все это выплескивалось через его горло многочисленными словами, которые одно за другим складывались в предложение, и тот самый рассказ, который дворянин желал услышать. Когда парень услышал все то, что хотел, резкий удар острого клинка раз и навсегда прервал жизнь старого клерка, который всю свою жизнь всего лишь хотел отомстить. Он же не знал о том, что парень старательно заметет за собой все следы. Труп убитого исчез в его огромной по своему объему походной сумме. Следы крови затерло специальное плетение гниения. Содержимое тайников, про которые он сам и рассказал, также исчезло вслед за его телом. Оставленный после него артефакт, спустя некоторое время после его ухода разрушился, уничтожая таким образом любую возможность даже при помощи мага иллюзий увидеть то, что здесь произошло. Но, как уже говорилось, все эти подробности уже не интересовали мертвеца. Граф, быстро закончив свое дело с обнаруженным внезапно жрецом бога хаоса и разрушения, молодой дворянин направился в свою резиденцию. Честно говоря, Гарзу совершенно не ожидал того, что столкнется с этой тварью там, где его по сути не должно было быть. Но совершенно неожиданно в помещении кабинета императора, где молодой человек общался со своим сюзереном, внезапно вошел пожилой человек, который имел отношение к казначейству империи. Доклад, который он сделал, только все подтвердил, абсолютно пропуская мимо своих ушей то, что этот старик говорил императору Ларуку. Гарзу, видимо, уже по привычке, обратил внимание на руки этого старика. Внимательно осматривая имеющиеся на руках этого клерка перстни, Гарзу обратил внимание на один странный перстень, который выглядел странно только по той причине, что был великоват. Создавалось впечатление, что он просто болтается на пальце этого человека. Присмотревшись внимательнее, парень едва сдержал свои эмоции, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. Этот жрец Кувата оказался хитрее всех. Они-то ищут серое кольцо, а он просто сделал с помощью какого-то ювелира фальшивое кольцо. Это кольцо, словно какой-то чехол, накрывало собой серое кольцо жреца древнего бога. И теперь становилось понятно то, по какой причине ни один из агентов тайной службы империи до сих пор не обнаружил его, так как они искали человека с серым кольцом. Ведь гном не использовал никакой маскировки для своего перстня-жреца. Тут же все было немного по-другому. Человек, видимо, заранее подозревая то, что ему могут начать задавать лишние вопросы по поводу этого странного кольца, постарался все сделать так, чтобы с виду это был какой-то перстень, украшенный различными драгоценными камнями и золотом. Да, он болтался. Никто не упрекнет клерка, который хотел показать свое богатство, купив первое попавшееся богатое кольцо у ювелира, даже если оно и было для него просто велико. Если бы молодой дворянин не держал в руках того кольца, которое ему досталось от гнома, то он наверняка бы тоже не понял этой разницы и не обратил внимания на этот фальшивый перстень. Но он слишком хорошо изучил перстень жреца древнего бога. Поэтому даже узкой полоски этого серого металла, которая выглядывала сквозь позолоту этого муляжа, было достаточно для парня, который сразу же понял то, чего таким образом достигал этот человек. Внимательно присмотревшись, парень понял, что этот старик едва сдерживает свою ненависть, которая в нем буквально кипит. А пара ничего не значащих, вроде бы незаметных вопросов, дали понять графу Гранур то, что от этого человека можно ждать разных сюрпризов. Все-таки он действительно был темным жрецом, а значит, ему было абсолютно все равно, кого нужно отправить на алтарь. Убедившись в том, что он не ошибся, молодой граф быстро распрощался со своим сюзереном, сказав ему о том, что ему нужно срочно решить кое-какие вопросы с казначейством. И ведь это была правда, так как он в данном случае имел дело со служащим казначейства империи. Пока молодой дворянин ожидал окончания рабочего дня до этого клерка, он успел тщательно все обдумать. Все-таки это было действительно то самое удобное место для того, чтобы творить свои дела незаметно для всех. Где же еще темный жрец мог брать такие огромные деньги, чтобы делать то, что он делал? Только в казне империи. А получая различные подарки и взятки многочисленных дворян, этот человек наверняка понимал, что лучшего места для подобных действий ему просто найти. Да и должность вполне для этого подходила. Первый секретарь казначейства, заместитель главного казначея. Сам казначей был фигурой, которая не смогла бы проворачивать все эти делишки незаметно. Слишком много желающих на это место было, чтобы ему позволили подобное. А вот обычный служащий, который всего лишь выполняет свою работу, как раз мог бы со спокойной душой проворачивать многочисленные дела за спиной у главного казначея. Аккуратно присматриваясь за тем, как себя ведет этот клерк, Гарзу увидел то, что он даже не обратил внимания на слежку с его стороны. Хотя, возможно, В данном случае его пользу сыграло то, что молодой дворянин отправился на эту своеобразную охоту в своем плаще разведчика. Ведь он уже знал о том, что благодаря этому плащу ему удавалось ускользнуть незаметно там, где это было практически невозможно. Проводив старого клерка до самого его дома, парень дал ему возможность поужинать, после чего вежливо постучался. Сейчас парню нужно было аккуратно, не привлекая к себе внимания, как можно больше запутать этого человека. Именно поэтому парень стал как можно более невнятно мямлить какой-то рассказ про налоги, что был вынужден обратиться за помощью опытному и могущественному разумному, занимающему выдающееся место в империи. Видимо, этот старик уже настолько привык к подобным высказываниям от многочисленных дворян, что позволил себе совершить глупость. Он повернулся спиной к молодому графу, спиной к тому, к кому поворачиваться спиной ему было категорически нежелательно. Естественно, что Гарзу тут же решил воспользоваться возможностью для того, чтобы захватить в плен этого клерка. Если он ошибался, то так уж и быть, парень мог извиниться перед ним и компенсировать неудобства. Он знал то, что этот клерк с огромной радостью принимает взятки и различные подарки. Поэтому парень рассчитывал на то, что если даже он и ошибся, то этому старику будет достаточно нескольких тысяч золотых монет. Тем более, что у него имелись золотые монеты, которые только что привез из заброшенного города древних эльфов. Конечно, парень нашел бы применение для этих золотых монет, но сейчас он отлично понимал еще и то, что если он совершает ошибку, то этот вопрос нужно будет как можно быстрее решать. Иначе он приобретет в лице клерка, который работает в казначействе империи, себе очередного врага. А потому подобной глупости молодой дворянин совершать просто не собирался. Когда старик рухнул на пол без сознания, молодой дворянин быстро сорвал с его руки тот самый перстень, который ему показался подозрительным. Хвала богам! Сняв с руки старика подозрительный перстень, молодой дворянин убедился в том, что он не ошибся. Действительно, как он и подозревал, золотой чехол был просто одет на кольцо, которое на фоне этих многочисленных украшений выглядело странновато. И именно поэтому старику пришлось спрятать свой знак принадлежности к жрецам древнего бога. Скорее всего, когда он отправлялся на встречу, этот жрец снимал подобную маскировку. Иначе бы его просто не пустили на место встречи. Хотя, кто знает, как эти жрецы распознавали друг друга во время встречи. Молодого дворянина сейчас подобное абсолютно не интересовало. Убедившись в своей правоте, молодой дворянин тут же как можно быстрее обыскал этого человека, полностью раздев догола, отлично зная, что даже в обычной пуговице может скрываться какой-нибудь смертельно опасный артефакт. После чего связал, и убедившись в том, что сделал все как надо, наложил на комнату плетение молчания. Теперь он мог спокойно приняться за работу. В первую очередь молодого дворянина интересовало то, какие еще дополнительные планы могли вынашивать эти жрецы, в случае если их идея со знаменосцем не пройдет. Как он и ожидал, очнувшийся жрец сначала попытался изобразить из себя ничего не понимающего человека, который просто попал в руки злобного и озверевшего по какой-то причине дворянина. Но когда старик заметил в руке молодого графа свое кольцо, которое наверняка сейчас пытался нащупать на руке, то в его глазах начала разгораться ничем не прикрытая злоба и ненависть. Именно этим чувством и собирался воспользоваться начинающий маг разума, с помощью сильных эмоций подтолкнуть старого жреца сразу в объятия безумия. А во время этого приступа человек просто расскажет ему все то, что молодой дворянин хотел от него узнать. Как он и рассчитывал, понимая то, что он попал в руки своего страшного врага, жрец принялся поливать молодого дворянина грязью, обвиняя его во всех всевозможных грехах. Честно говоря, Гарзу даже не понимал большей части этих обвинений, ведь даже старик обвинил его даже в гибели собственной семьи. Но парню это было сейчас было абсолютно неважно. При помощи магии разума он все больше и больше подталкивал старого клерка к мысли о том, что этот парень должен узнать о том, какие же все-таки у него теперь есть тайны. Ведь должен же был этот жрец чем-то похвалиться перед обычным человеком, который его поймал буквально просто на одном везении. Жрец попался в эту ловушку, он принялся хвалиться перед человеком тем, каких успехов сумел добиться. В первую очередь, он рассказывал о том, насколько все наивные и глупые перед ним. Ведь благодаря своей должности Шард сумел сохранить для своих личных целей уже пару сотен тысяч золотых монет. И даже никто не догадывался о том, что они спрятаны прямо здесь, в этой комнате. Вряд ли кто-то будет их искать, поднимаясь весь пол. Ведь они буквально всунуты в те самые доски. Кто будет искать тайник в каждой доске пола? Покажите такого идиота. Кроме того, ему удалось провести несколько комбинаций, чтобы собрать целую коллекцию различных артефактов тьмы. Жрецу даже удалось с помощью своего кольца начать создавать проклятые артефакты. С виду они выглядели как обычные артефакты тьмы, но на самом деле они были пропитаны магией хаоса. А эта магия действовала совсем по другим законам. Любой темный маг, в руки которого мог попасть такой артефакт, в любой момент сам мог превратиться в какую-нибудь тварь. Но это было только начало. Дальше он начал рассказывать про то, как поймал в свою ловушку того самого мага, некроманта, который в ближайшее время должен уничтожить весь этот мир. Оказалось, что отцу графа были подброшены намеренно в проклятой пустоши темные артефакты, содержащие в себе силу хаоса. А такие артефакты, как уже говорилось ранее, превращают мага в монстра. После того, как у этого бахвалящегося жреца закончились аргументы, молодой дворянин, совершенно не задумываясь, пронзил его сердце кинжалом. Теперь он ему живой был просто не нужен. Ведь парень отлично понимал то, что эти деньги, которые этот жрец утаил от казны империи, всегда пригодятся и ему самому. Тем более, что он сейчас выполнил эту работу, которую должны были делать сотрудники тайной службы империи. Но как оказалось, они упустили этого жреца буквально у себя из-под носа, чем сейчас и решил воспользоваться молодой дворянин. Эти деньги, которые достались ему как трофей, должны были стать тем самым пополнением его бюджета, благодаря которому его графство в ближайшее время должно было стать герцогством. Парень отлично понимал то, что император наверняка попытается как можно быстрее компенсировать финансовые потери из той местности за счет своего молодого вассала, который абсолютно не церемонится во время решения подобных вопросов. Сказал император, что ему нужно заплатить налоги за всю землю, которую он захватит, граф Гранур заплатил. И старика наверняка не интересовало то, где молодой дворянин возьмет все эти деньги. Ведь если парень решился на подобное, значит, у него деньги на войну есть. И, соответственно, должны быть на выплату налогов. А выплачивать все эти налоги только за свой счет молодой дворянин не собирался. Если император не захотел делать ему никаких скидок, учитывая то, что парень по сути нашел очередных заговорщиков против империи, то уж пусть не обижается, если его вассал заберет то, что можно считать полноценным и законным трофеем. Спрятав труп жреца в походную сумму, после того как наложил на него плетение нетления, молодой граф принялся методично потрошить комнату. Все тайники, которые тот успел сделать, должны были быть опустошены. Хотя надо было сказать, старик оказался очень хитрый. Кто бы стал разламывать доски, чтобы найти внутри тайник? В этом он был прав. Но и его понять можно. Ему нельзя было сделать собственную казну, так как он не являлся дворянином. А раз у него не было казны и дворянства, то и ни о какой сокровищнице тоже не могло быть и речи. Вот только с одним тайником парню пришлось повозиться, так как надо было одевать перчатки из драконьей кожи. Там находились те самые проклятые темные артефакты, а их у этого жреца оказалось достаточно много. Ублюдок, оказывается, распространял эти артефакты, старательно делая темных магов монстрами, или же приверженцами магии хаоса. Только то, что он умудрился по собственной глупости записывать все эти действия в своеобразный дневник, сейчас хоть как-то могло спасти положение. Кому он собирался его оставлять или показывать, сейчас было непонятно. Достаточно было понять, что он буквально похвалился тем, каким магом он подбрасывал эти артефакты. Так что именно благодаря этому дневнику молодому графу и удастся, наверное, решить вопрос со всеми этими магами, которые наверняка теперь становятся постепенно монстрами. А значит, их нужно ликвидировать. Но в этот раз с этим делом займутся наконец-то сотрудники тайной службы империи. Ведь они пропустили то, что должны были обнаружить прямо у себя под носом. Ведь в первую очередь, нужно было проверять тех, кто имел возможность пользоваться многочисленными деньгами. В данном случае имеются в виду именно клерки казначейства. Если они пропустили такое, то становилось просто непонятно, как они могут вообще решать какие-либо вопросы. Ну, по крайней мере, молодой дворянин знал то, что свою работу по защите империи он выполнит. Именно поэтому Гарзу, едва вернувшись в свои апартаменты, тут же принялся писать письмо императору Ларуку. В этом письме молодой дворянин указал то, что он обнаружил место сосредоточения сил того самого чудовища, которое известно как Знаменосец. И теперь граф Гранур с отрядом своих воинов отправляется в то место, чтобы успеть вовремя остановить эту тварь. В качестве бонуса для тайной службы империи, Гарзу сообщал о том, что сумел обнаружить и второго жреца бога Хаоса. Более того, к своему письму молодой дворянин приложил список тех самых магов, которые уже были подвержены этой магии Хаоса и которые сейчас представляли из себя нешуточную опасность. Кто знает, какие должности и титулы сейчас занимают эти маги в империи. Может быть, они сумеют воспользоваться своими служебными полномочиями, чтобы как-либо помешать императорским войскам остановить того, кто сейчас является голосом и слугой их господина. Молодой дворянин отлично знал то, что тот, кто хоть раз воспользовался этой силой, всегда будет слышать голос бога Хаоса, который будет их совращать и все больше склонять к службе себе самому. В конце концов, такие маги рано или поздно превращаются в обычных рабов, которые просто выполняют волю своего хозяина, и через них бог Хаоса может вершить свою волю там, куда не может добраться самостоятельно. Естественно, что войска империи тут же направятся туда же, куда направился граф Гранур. Парень указал место, а также сообщил о том, что Знаменосец вот-вот постарается выпустить из коконов своих костяных драконов, а значит, нужно применять максимально возможную силу, чтобы ликвидировать этот гнойник на территории тела империи. Больше парня ничто не удерживало в столице. Быстро вскочив на своего уже подготовленного слугами коня, молодой дворянин направился прочь из города. Как уже говорилось ранее, стражники были рады видеть дворянина, который всегда платил за услуги золотом. Ворота города уже были закрыты, но заметив то, что их благодетелю нужно покинуть город и совершенно не сомневаясь в том, что они делают, стражники выпустили графа через боковую калитку, которая была предназначена для того, чтобы выпускать разведчиков во время осады. Покинув стены города, Гарзу тяжело выдохнул и хлестнул коня. Все-таки сейчас все зависело от скорости его принятия решения и скорости ног его скакуна. Привычно разбрасывая в стороны плетения слежения и наблюдения, Гарзу понесся по темной дороге вперед. Сейчас ему было все равно, что наступала ночь, и путешествовать в такое время было очень опасно. Ведь само его предприятие, которое он намеревался проделать, уже было опасным. Поэтому молодой дворянин даже не задумывался о последствиях. Он должен был остановить своего отца. Тем более, что сейчас он уже был уверен в том, что поблизости нет ни одного жреца древнего бога Хаоса и разрушения. А значит, никто помешать ему не смог бы. Конечно, жрецы позже узнают о том, что их задумка со знаменосцем просто провалилась. Учитывая то, что молодой дворянин уже знал, где находится зародыш этой твари, то ни единого шанса он им просто не оставит. Главное сейчас было в том, чтобы сделать все так, как он задумал. А это все зависело сейчас именно от его скорости. Ведь если сообщение о том, где находится знаменосец, дойдет до ближайших к тому месту подразделений армии империи, то маршал армии, совершенно не задумываясь, двинет войска. И тогда проблем не оберешься. Их будет просто немерено. Кроме того, молодой дворянин все-таки надеялся на то, что ему удастся ликвидировать знаменосца раньше, чем тот поймет, что происходит. А значит, у него будет шанс захватить в собственность те самые коконы с костяными драконами хаоса. Этих тварей можно будет доставить в башню древнего мага Андирадуса, где они будут находиться под надзором стража, дракона. Этот разумный гораздо больше, чем кто-либо из живущих под этим небом, имел дело с магией хаоса, а значит, наверняка сумеет их себе подчинить. В первую очередь молодой дворянин думал о том, что с помощью этих тварей можно будет усилить защиту этой башни. Големы, големами, но костяные драконы хаоса все-таки опасные твари. А если их нельзя будет подчинить, то тогда страж, дракон наверняка сумеет их уничтожить. Раздумывая над этим, парень уже привычно следил за дорогой, которая быстро стелилась под копыта его коня. Все-таки он спешил, ведь ему нужно было еще успеть вернуться в Академию магии, где его ждала невеста, хоть и зубастая, знаменосец. Мертвый и ничего не выражающий взгляд блеклых глаз медленно обвел поляну, на которой сейчас было не протолкнуться от самых разных тварей. Знаменосец старательно готовил армию для того, чтобы поднять знамя своего господина над этими землями и этим миром. Когда-то это был довольно опытный и сильный маг темной магии и некромантии, магистр четвертой степени Гакур. Но теперь он себя не олицетворял каким-то отдельным живым существом. Для него не существовало ничего, кроме боли и гнева его господина. Недавно он открыл свою душу хозяину. Если бы серьезным, то души у этого мага уже больше не было. Она была исторгнута в небытие сущностью древней твари, которой всего лишь нужен был сосуд. Надо сказать, что жрецы древнего бога выполнили свою работу великолепно. Сосуд был подготовлен, и теперь дело было за малым. Знаменосец скоро войдет в силу и начнет войну. А пока он намеревался в ближайшее время разбудить драконов хаоса, которые должны были стать главной ударной силой в его армии. А уж потом он двинется вперед, уничтожая все живое на своем пути. В этом и был весь смысл создания этой армии. С помощью многочисленных кровопролитных жертв, знаменосец намеревался открыть дорогу для своего господина, который рано или поздно все равно вернется в этот мир. Надо ли говорить о том, что когда этот бог вернется в мир, то ничего живого здесь просто не будет? Да это и не имело никакого значения. Значение имело только желание господина. Кто-то мог бы попытаться возмутиться, или что, либо потребовать. Только вот никто не собирался спрашивать посторонних разумных про их мнение. В первую очередь здесь было важно мнение древнего божества, а все остальные, кто мог попытаться хоть что-либо сказать, на самом деле являлись всего лишь расходными материалами. Сейчас это существо, и правая рука господина, очень спешила. Сосуд хотя и был довольно-таки и могущественным, но на самом деле были и другие проблемы. Армия настолько разрослась, что уже было сложно скрывать ее наличие в этих местах от многочисленных патрулей охотников за нечистью, которые буквально кружили в близлежащих лесах. Ситуация могла усугубиться, как только местные поймут, с чем именно они имеют дело. Именно поэтому знаменосец старался как можно меньше давать свободы своим тварям. Они были сосредоточены в одном месте, и сейчас он отлично знал главную проблему. Нахождение в одном месте такого большого количества некротических тварей рано или поздно привлечет к себе внимание некромантов. А некроманты наверняка поймут, с чем они имеют дело. По крайней мере, они будут думать о том, что каким-то образом в этих местах появился Архилич. Конечно, потом, когда они с ним уже столкнутся, эти маги поймут свою ошибку. Но будет уже поздно. Главное, чтобы новости о том, что здесь происходит, не дошли до столицы. Ведь тогда можно ожидать появления многочисленной армии империи, которая с большим удовольствием уничтожит все труды знаменосца. Если бы кто-то со стороны сейчас увидел бывшего мага, то понял бы то, что перед ним скорее всего действительно находится Архилич. Его тело высохло, кожа стала пергаментной, а глаза ввалились. Они были бледными и блеклыми, как у мертвеца. Вполне возможно, что он уже был мертв, ведь души как таковой у него уже не было. А значит, это существо спокойно можно было причислить к Архиличам. Кто-то, наверное, бы сразу вспомнил о том, что сначала мертвый маг должен стать личем. Но сила, которая пылала вокруг этого существа, была слишком велика, чтобы думать о том, что это мог быть обычный лич. Вот только энергию, которую оно использовало, некротической или энергией смерти назвать было просто невозможно. Это была энергия магии хаоса, и тварь не намеревалась давать спуску своим врагам. А врагами для нее были все, кто только существовал в этом мире. Ведь когда-то, десятки тысяч лет назад, этот мир уже отказался от его господина. А значит, он не был достоин жалости. Да и о какой жалости тут могла идти речь? Бог хаоса и разрушения никогда не знал жалости даже к своим собственным слугам. У всех них была только одна мечта – умереть. Умереть так, чтобы не попасть в руки собственного господина. Самым лучшим подарком для них было бы то, что их господин отпустит их души к любому из богов этого мира. Ведь даже кары от старых врагов их господина могли бы им показаться всего лишь ласковой щекоткой от любовницы, по сравнению с вечными пытками от своего хозяина. Кто-то бы не понял того, по какой причине тогда все эти слуги служат тому, что их так старательно уничтожает. Но ведь он перед этим дает мощь и силу. Ту самую силу, с помощью которой все эти бывшие маги и даже не маги, со спокойной душой могут уничтожать своих врагов, которые имеют даже сильно развитые магические способности. А уже одно это стоит очень дорого. Вы знаете, на что способны пойти обычные люди, которые просто хотят отомстить, но не знают, как это сделать. Если простого человека когда-либо обидел дворянин, или не дай боги маг, то такой человек может вариться десятки лет в своей злобе и ненависти, но ничего так и не сможет сделать. Ведь дворянину ответить тем же, как он поступил с человеком, простолюдином, просто не будет никакой возможности. А значит, и всю свою жизнь простолюдину придется ходить неотмщенным. Чем часто пользовались маги или дворяне? Ведь они действительно стояли выше тех, кого считали простым расходным материалом для своих удовольствий. Чаще всего жрецы этого бога и его слуги получались именно из таких вот оскорбленных, униженных и обиженных на весь мир разумных. Но иногда в его слуги попадали также и тщеславные маги, и дворяне, которые просто хотели невероятно огромную силу в свое распоряжение. Даже удар одной простой голой силой хаоса мог уничтожить целый город. Именно этим эта магия и подкупала всех тех, кто не желал тратить десятки, а то и сотни лет на обучение магии, потому что магия хаоса легко и просто могла уничтожить даже архимага. Потом, конечно, все эти маги понимали то, какую клоаку они попали. Но проблема была в том, что выхода оттуда уже не было. Хаос изменял тех, кто ему служил. Изменял так, что они просто не могли уже жить без него. Именно так случилось с этим магистром темной магии и некромантии. Сам того не замечая, этот старик использовал темные артефакты, которые на самом деле являлись артефактами магии хаоса. Отлично понимая то, какое сокровище он имеет, старик уже не мог с ними расставаться. Он спал, купался, даже ходил по дому, постоянно держа в руках эти два странных скипетра, словно они были частью его тела. Уже одно это должно было дать понять любому разумному о том, что в этом деле что-то не так. Но теперь, то уже было поздно что-либо делать. Душа старого мага была исторгнута из тела, которая стала сосудом для знаменосца. А эта древняя сущность никогда абсолютно не беспокоилась о какой-либо морали или правилах поведения. Для этого существа, в первую очередь, было важно то, какую пользу тот или иной разумный, мертвый или живой, может принести для дела господина. Больше ничего абсолютно не интересовало знаменосца.